эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Наш сегодняшний выпуск мы начнем с музыки Густава Малера. Малер родился в 1860 году в чешской Богемии, бывшей тогда частью Австро-Венгерской империи, а умер в 1911 году в столице империи, Вене, прожив на свете всего 50 лет. Мы говорим о Малере как о композиторе, но при жизни его считали прежде всего дирижером, причем дирижером выдающимся, знаменитым. То, что он писал музыку, было известно, и она даже исполнялась, но славу своему создателю принесла лишь после смерти. Малер написал несколько песенных циклов на стихи немецких поэтов и 10 симфоний. Сегодня мы послушаем фрагмент 5-й симфонии, ее 4-ю часть «Адажиетто». Это, вероятно, одно из самых популярных произведений Малера, в том числе благодаря использованию этой музыки в финале кинофильма «Смерть в Венеции» Лукино Висконти, снятому по роману Томаса Манна в 1971 году. На эту же музыку Ролан Петти поставил балет «Гибель Розы» в 1972 году. Слушаем.

Пятая симфония была написана Малером в 1902 году, а за 10 лет до этого, в период своей работы в качестве дирижера Гамбургского театра, Малер поставил Евгения Онегина Чайковского. Малер вообще был большим поклонником Чайковского и открыл для Германии и Австрии многие его оперы. Кстати сказать, еще одним русским творцом, которым восхищался Малер, был Федор Михайлович Достоевский. Интересно, что на постановку Евгения Онегина в Гамбург приехал сам Петр Ильич. И приехал он с намерением лично продирижировать премьерой. Но, посмотрев за репетиционной работой Малера и послушав его в других постановках, он от этого отказался. В одном из писем друзьям в Москву Чайковский написал: «Здесь капельмейстер не какой-нибудь средней руки, а просто гениальный. Вчера я слышал под его управлением удивительнейшее исполнение Тангейзера». Премьера Онегина в Гамбурге прошла с успехом. Давайте и мы сегодня послушаем фрагмент этой оперы. Итак, действие третье, картина шестая, бал у одного из петербургских сановников. Гости танцуют, Онегин смотрит на танцующих. Ну и мы с вами постоим в сторонке и послушаем знаменитый полонез Чайковского из Евгения Онегина.